Глава 4. Капитан лечит слона. Друзья, место катастрофы. Крушение поезда. Под обломками. Ум Клоппы и сила слона. Патрик и Мэри. Они спасены. Холдан. Бегство. Пока факир с помощью Мария, Джонни и вожака пробовал расстегнуть подкрутки, которыми корзина была прикреплена к спине мертвого Шендиа, Пенелир попросил жену держать факел и смело принялся за дело. Вожак Рамы слез с него и, стоя с ним рядом, нежно с ним разговаривал. Пенелир, в свою очередь, подошел, погладил хобот, который все время шевелился, и вытащил из-за пояса маленький кинжал. Он дотронулся острием до опухоли и, размахнувшись, разрезал ее. Конечно, он подвергался серьезной опасности. Слон мог не понять цели этой операции, которая усиливала его боль, прийти в бешенство и раздавить лекаря своей огромной ногой, как какую-нибудь грушу. Но Пенелир не без основания рассчитывал на ум животного. Рама ужасно закричал, потом весь принялся дрожать, но не пошевельнулся. Из раны хлынула целая волна крови. Тогда Пенелир сунул два пальца и нащупал твердое тело. Все это время вожак старался своими разговорами развлечь раненое животное. Пенелир с большим хладнокровием попытался вытащить этот посторонний предмет, который признал за пулю, остановившуюся в суставе. После многих усилий, от которых его бросило в пот, пуля была вынута. Вероятно, она давила на нервный узел и этим причиняла животному ужасную боль. Как только Пенелир вытащил ее, Рама глубоко вздохнул и почувствовал сильное облегчение. Он дотронулся хоботом до раны, втянул в себя воздух, затем выбросил из хобота набравшуюся туда кровь и повторил этот манер раза два или три. Потом он приподнял хобот, погладил им тихонько лицо, шею и руки Пенелир, как будто хотел приласкать его или обнюхать, чтобы хорошенько познакомиться. Пенелир погладил слона по хоботу и сказал им несколько слов. Причем огромное животное приподняло уши, как будто для того, чтобы сильнее запечатлеть в своей памяти этот дружественный голос. Вожак с большой радостью убедился в том, что Рама, получив такое облегчение, мог теперь идти почти так же хорошо, как и прежде. Что же касается факира, он сказал своим горловым голосом. «Саиб, тем, что вы спасли Раму, вы приобрели себе преданного друга, который будет вас любить более чем человек и слушаться вас лучше, чем собака». Пенелир и его жена не забыли странного шума, слышанного ими полчаса назад, за которым последовало мертвое молчание, и решились поскорее идти на то место, где, по всей вероятности, должна была случиться ужасная катастрофа, которой они опасались. Раме пришлось нести на себе всех путешественников. Худан, предназначенный прежде только для капитана и его жены, должен был принять в себе и двух моряков. Марии и Джонни отказывались от этого слишком почетного места, уверяя, что они отлично пойдут пешком. Но Пенелир закрыл им путь к отступлению. «Я имею право командовать здесь, как и на яхте, не правда ли?» «Есть, капитан», — в один голос отвечали храбрые моряки, вытягивая руки по швам. «Ну так я приказываю вам садиться». Вожак же покойного Шиндия и факир шли пешком. Они скользили подобно ящерицам между ветками. Да и вообще, они были привычными и неутомимыми пешеходами. Предчувствие европейцев не обмануло их. Это действительно была железнодорожная катастрофа, тем более ужасная, что произошла в пустынной местности, между двумя очень отдаленными станциями, далеко от всякой помощи. Они были первыми живыми существами, появившимися перед этой ужасной массой обломков, которые возвышались огромными, готовыми обрушиться грудами, и из-под которых раздавались крики и хрипения. В маленьком овраге лежал локомотив колесами вверх. Он раздавил при своем падении англичанина-машиниста и туземца-кочегара. Там и сям бегали оставшиеся в живых люди, которые, обезумев от страха, не могли никому оказать помощь. Не теряя времени на исследование, по какому поводу произошло это крушение, Пенелир, моряки и сама миссис Клавдия принялись разбирать обломки. Работая изо всех сил, Мари произнес следующее замечание. «Э, капитан, это все бедняки-туземцы. Здесь нет ни одного белого». «Правда, это как будто эмигранты. Посмотрите-ка, капитан, какие они все худые, настоящие скелеты». Действительно, всюду выглядывали пергаментные лица, туловища с выступающими ребрами. Все это, казалось, было уничтожено и раздавлено. До сих пор смелые спасатели находили только мертвецов. И в каком состоянии? Однако душераздирающие крики все еще раздавались из-под платформы, которая застряла между колеями железной дороги. Молодой детский голос звал на помощь на прекрасном английском языке, и его раздирающие звуки хватали за сердце. Пенелес и Клавдия побежали прямо туда. «Мужайтесь, мы идем к вам на помощь!» – закричал капитан. Он попробовал приподнять платформу, но это было выше его сил. Он не мог даже пошевельнуть ее. «Джонни, Мари, скорее сюда, друзья мои!» – закричал он морякам. Все трое впряглись и попробовали сдвинуть вагон, делая огромные усилия. Но все было напрасно. Дети продолжали кричать. Голоса их все так же раздирали душу. Но, к несчастью, все слабели. «Помогите, помогите, пожалуйста, я задыхаюсь. Мой брат, спасите моего брата. Патрик, Патрик, отвечай мне». Он не говорит, он не слышит. «Патрик, это я, Мэри. Помогите, я умираю, помогите. Боже мой, не оставляй нас». Миссис Клавдия, которую эти жалобы поражали в самое сердце, упала на колени, в отчаянии ломая руки, с глазами полными слез. Пенелес вдруг осенила счастливая мысль. «Слон, рама сюда!» Доброе животное, услышав, что его зовет белый человек, доставивший ему облегчение, живо приблизился, ступая между развалинами с невероятной ловкостью и осторожностью. Пенелес погладил его по хоботу, сказал ему несколько нежных слов и, указав на деревянную громаду, сделал вид, что поднимает ее. Рама раза два втянул хоботом воздух с громким звуком. Урмф, урмф, урмф. Потом внезапно сморщил лоб и навострил уши. Умные глаза его заблестели. Он понял, чего хочет его новый друг. Медленно, не торопясь, с невообразимой силой и ловкостью, он подсунул хобот под край платформы и приподнял ее как бы с усилием. Тотчас воздух и свет проникли под обломки, где умирали бедные дети. «Мужайтесь!» — воскликнул Пенелес. «Мужайтесь!» В то же время он проскользнул под платформу, поддерживаемую слоном, и увидел между рельсами ребенка. Он осторожно поднял его, перенес и отдал Марию, сказав: «Осторожно бери, мой друг». Это был прекрасный мальчик-подросток, находившийся в беспамятстве, бледный как смерть. Пенелес вернулся под этот импровизированный навес и, следуя по направлению голоса, нашел другое существо. Он принес и тоже отдал его своей жене, сказав: «Позаботьтесь об этом ребенке, милая Клавдия». Это была прелестная молодая девушка, чьи чудные белокурые волосы были обсыпаны землей и камешками, а большие голубые глаза, красные от слез, выражали сильное страдание и ужас. Она, казалось, совсем лишилась голоса и едва могла сказать: «О, благодарю! Спасите моего брата!» В ответ на ласковое обхождение, заботы доброй женщины и ее нежные слова, которые она с трудом могла понять. Под платформой больше никого не оставалось. «Хорошо, Рама, брось это, мой милый», — сказал Пенелес слону. Тот тихонько опустил тяжелую платформу, нагруженную бревнами и досками, как будто он мог понять сказанные по-французски слова. Похлопав в знак приязни доброе и сильное животное по хоботу, капитан стал помогать своей жене ухаживать за мальчиком, которого они только что спасли. Миссис Клавдия дала ему понюхать флакон со спиртом, с которым никогда не расставалась. Капитан натер ему руки и виски. К несчастью, все усилия были пока напрасны. Тогда молодая девушка зарыдала и воскликнула разбитым голосом: «О, неужели мой брат, мой Патрик умер? Нет, это невозможно». «Успокойтесь, дитя мое», — кротко ответила молодая женщина. Ваш брат не умер. Мы возвратим его к жизни. Как вы добры, и как я вам благодарна. Подумайте только, мы совсем одни. Неделю тому назад была убита наша мать. Бедные дети, прошептала молодая женщина, глаза которой наполнились слезами. Мы ехали вместе с этими эмигрантами в Пешавар, к нашему отцу, офицеру полка Гордона. Миссис Клавдия глубоко сочувствовала бедным детям, которым пришлось ехать вместе с голодающими. Мэри продолжала, рыдая. Поезд, который шел очень тихо, все-таки как-то сошел с рельсы. Мы почувствовали сильный толчок и бросились друг к другу в объятия, думая, что конец. А потом я не знаю. «Ободритесь, дитя мое», — сказал в свою очередь капитан. «Эта катастрофа, в которой, увы, погибло так много жертв, послужит тому, чтобы страдания, которые вы невинно терпите, скорее окончили». Факир, оба моряка и вожаки, которые все время старались освободить несчастных из-под обломков и немного удалились от группы, вдруг прибежали назад. «Скорей, Саиб, скорей!» — закричал Факир. «Что случилось? Сюда идет поезд для спасения погибающих. Там, верно, солдаты, полицейские, судьи». «В таком случае, — сказал капитан, — надо бежать. Все меня слишком хорошо знают. Но что делать с этими детьми? Как вы можете спрашивать? Мой друг, — сказала с живостью графиня. Я собираюсь взять их с нами. Видите, этот бедный мальчик едва открывает глаза». Веки Патрика слабо приподнимались, и незаметное дыхание уже слетало с его уст. Он жив!» — воскликнула Мэри, схватив руку миссис Клавдии и судорожно ее сжимая. «Скорее, скорее!» — повторил Факир, бросая на Патрика и Мэри странный взгляд. Пенелес, понимая, какой опасности он подвергался, схватил Патрика, поднял его, как перышко, легко взобрался на лестницу, прислоненную к боку рамы, и осторожно положил мальчика в Ходан. «Теперь ваша очередь, дитя мое», — сказал он Мэри. «Можете вы влезть одна?» Энергичная и решительная, как дочь воина, Мэри выпрямилась и, несмотря на усталость, последовала за братом. Миссис Клавдия забралась туда же. Потом Мария, Джонни, Факир, вожаки. Корзинка, к счастью, довольно крепкая, была набита битком. Вожак свистнул, и рама, как будто чувствуя опасность, во весь дух пустился бежать, не обращая внимания на раны, из которых лилась кровь. Читатель, вероятно, помнит великодушную помощь, оказанную Пенелесом тем индусам, которые с опасностью для жизни старались вытащить из вод кухни, подвергнувшуюся осквернению остатки брамина Нариндры. Это был такого рода поступок, который при соответствующих обстоятельствах легко мог поставить Пенелеса в очень невыгодное положение перед английскими властями. К тому же на него был подан донос, как на русского шпиона. Последствия всего этого известны. Но, с другой стороны, пундит с безукоризненной бдительностью и самоотвержением следили за человеком, которому они были так многим обязаны. А фанатики никогда не забывают подобных обязательств. Произошла тайная, быстрая, ужасная, захватывающая борьба, где капитан в конце концов вышел победителем. Но какой ценой? Может быть, один только Беконы предчувствовал истину. То есть то, что Пенелес, благодаря участию в заговоре помощника тюремного сторожа, проглотил, сам того не подозревая, один из тех ядов, о существовании которых европейцы даже не подозревают, и употребление которых так опасно, что на это решаются только в самых отчаянных случаях. Беконель не ошибся. К счастью для беглецов, он слишком поздно стал предвидеть истину. Это случилось только после похорон, на которых он присутствовал, чтобы иметь право сказать денежному королю: «Я видел, как над вашим врагом поставили надгромный камень». Его сильно заинтересовало, почему вдова и ее слуги не уходят с кладбища. Поэтому он решился терпеливо ждать, скрывшись во мраке. Когда он увидел, как могильщики вырыли тело капитана и унесли его, он следовал за этой таинственной группой под джунглями, граничащим с Калькуттой, и подошел вместе с ними к таинственному убежищу, где совершилось воскрешение Пенелеса. Потом он увидел появление двух слонов, переодетого капитана и его жены и моряка. И тогда понял, что был обман, что полиция, Верховный суд, правительство — все попались в ту же ловушку. и что нужно было все начинать сначала. Он подождал, пока шествие тронулось, и возвратился в город, ворча про себя. «Хорошо, Берар, недурно задумано. Но мы скоро посчитаемся с тобой, мой друг, и ты увидишь, что тебе нельзя спорить со мной». Вместо того, чтобы немедленно предупредить обер-полицмейстера, он велел отвезти себя на виллу принцессы, где денежный король, видя, что все идет как по маслу, считал дело уже почти выигранным. Джеймс Сильвер, рассчитывавший сделаться супругом миссис Клапки, предавался розовым мечтам. Сухие слова Биконеля заставили его упасть с неба на землю. Пенелес жив и свободен. Он теперь убегает с женой и двумя матросами. Денежный король испустил яростный воздух и заговорил сдавленным голосом. «Провалитесь в ад, вы его выпустили. Что бы вы сделали на моем месте? Застрелил бы его. А с меня бы после этого сняли кожу и его телохранители, где уже и малые, могу вас уверить». Денежный король яростно бегал взад и вперед. Лицо его покрылось каплями пота. Глаза налились кровью. Он хриплым голосом произносил бранные слова и проклятия. И чтобы лучше успокоить свои нервы, превращал в порошок все, что попадалось ему под руку. Биконель спокойно предоставил этой грубой личности излить весь свой гнев. И когда наступило некоторое затишье, сказал: «Ничего еще не потеряно, и я нахожу, что так гораздо лучше. Нечего сказать, теперь легко поправить дело. Я вас поставлю перед вашим врагом, и он будет действительно мертв на этот раз. Вы ведь только что сказали, что он убежал. Где его найти? Индусская территория огромна. Это все равно, что искать булавку в стогу сена». Биконель рассмеялся и прибавил: «Люди, которые путешествуют караваном с двумя слонами, не могут потеряться, как булавка. Через несколько часов мы, конечно, нападем на их след. И затем выберем благоприятный момент, чтобы хорошенько с ними разделаться. Вы дадите знать правительству?» «Думаю, что лучше этого не делать, а действовать самим. Официальные власти всегда тормозят дело. Я с вами не согласен. Чтобы поставить на дороге вооруженную силу, чтобы располагать в удобное время власть, мне нужно иметь официальные приказания. Между тем, я могу их получить только в том случае, если скажу правду. Но не бойтесь. Это даст мне в руки огромную силу, которой я воспользуюсь для ваших личных интересов». «Когда начнется охота?» «Через несколько часов». «Я присоединяюсь». «Вы, ваша милость?» «Да, я. Выслеживать зверя – это моя специальность. Я считаюсь выдающимся ковбоем на Западе. И растриадором в Аргентине. Я человек дела. Я заработал свой миллиард не тем, что сидел на месте и нанизывал бусы. Гудбай. Вы скоро увидите меня в пределе». «Ну так на этом и порешим. Работа, которая происходит на глазах хозяина, от этого только выиграет». Все произошло точно так, как предвидел Биконель. Он донес правительству только вкратце о самом важном из всех последних событий, а именно о том, что тело Пенелеса похищено. Ему поручили производить розыски, облекли его соответствующей властью. Он выбрал, кого хотел, себе в помощники и, не теряя ни минуты, принялся за охоту, как энергично выражался денежный король. Выследить беглецов, которые в уверенности, что никто их не узнает, не особенно и старались прятаться, было нетрудно. Биконель, Джеймс Сильвер и сопровождающие их всадники погнались за ними по следам и, наконец, опередили их, пока те отдыхали в гостинице. Они тщательно устроили засаду, намереваясь убить слону и взять беглецов живыми. Как человек, привыкший повелевать, Джеймс Сильвер решил немедленно нападать, несмотря на возражения Биконеля. Его американская живость плохо уживалась с медлительностью, в которой кроется сила людей восточных. Читатели помнят, чем кончилось это преждевременное нападение и что за ним последовало. Этот первый неуспех, однако, немало не смутил денежного короля. Вынужденный отступить, он подытожил: «Мы испытали свои силы в маленькой схватке. Она окончилась неудачей. Пенелес хороший игрок, достойный меня соперник. Итак, начнем все сначала».